Глава 19. Битва за Аню. Я летел к клановому замку Орлановой и все больше понимал, в какой заднице мы оказались. Под дохлыми крысами невозможно было рассмотреть дорогу. Очень странное зрелище. Ковер из целых с виду крыс. Бежали, бежали и умерли. Ребят я оставил внизу. У них было другое задание. Помочь Алексу вытащить Аню любой ценой, когда я отвлеку Джеймса и его сильнейших бойцов. «Андрей, я договорилась с Вужоу, он готов предоставить нам Ксиукина для усиления завершающего удара». Я хмыкнул. «Если мы проиграем, этот жирный азиат объявит своего помощника предателем, который самовольно присоединился к нам, я уверен. А если победим, то перед другими кварталами будет презрительно рожу кривить и высокомерно фыркать, приписывая победу себе. Ну да ладно». «Шансы немного подросли», – невесело усмехнулся я. «Андрей», – Мэй запнулась. «Джеймс не связывался?» «Написал, что очень расстроен нашей пассивностью. Я ответила, что мы готовим телепорт». «Да». Я чуть замедлился, корректируя свою маскировку. Я все еще выглядел как негр в очках и с дредами. Нельзя, чтобы этот урод сразу понял, кто к нему прилетел. В голове крутились невеселые мысли. Единственный способ выйти из ситуации победителями – убить Джеймса. Невозможно договориться. Аня под навыком могла слить слишком много информации про Зангиз. И в будущем наш город может пасть. Один раз у американцев уже получилось прорваться на его территорию, а тогда они действовали наобум. Не стоит забывать и про их интерес к Софии. Была и другая проблема. Этот урод подчинил Аню. Пока Джеймс жив, я не могу быть уверен, что его навык на ней не работает. Вот и получалось, что другого выхода нет. «Мэй, если я погибну, полностью перестройте систему безопасности Зангиза и постарайтесь не рваться в бой, пока не будете уверены в своей силе. Месть подождет». «Андрей, Фэн станет главой клана как сильнейший после меня, но вся власть останется в твоих руках и руках Леры. Будь осторожна, власть пьянит, по себе знаю». «Ты что, умирать собрался? С твоими-то силами?» Голос Мэй звучал раздраженно. «Вместе с Леви ты почти непобедим. И плевать на то, что он менталист. И на алтарь с камнем плевать». Я усмехнулся. «Если бы там не было Ани, я бы с ней согласился. Но сейчас...» Орланы использовали в качестве кланового замка небоскреб. 120 этажей... Фасад из темного матового стекла, купол над крышей. Уверен, что ядер потратили немало на такую махину. Небоскреб окружала площадь, которой с четырех сторон сходились довольно чистые и более-менее целые дороги, не заставленные брошенной техникой. Издалека я видел площадь, фонтаны, статуи, лавочки и парки, и выглядело бы это довольно красиво и живописно, если бы не ковер мертвых грызунов, которых сейчас убирали темные орланов. Воздушный смерч собирал трупы и куда-то их переносил. «Аня в подземной части», — сказал я, сосредоточившись на татуировке клана архитекторов. «Где-то на минус первом этаже, прямо под небоскребом. Точнее, не могу узнать». «Этого хватит, чтобы стрелок ее нашел». «Тогда пусть портальщики Леви готовятся», – выдохнул я. «Уже Андрей, Фен и остальные тоже рядом ждут команды. Ксиукин с ними». Я приземлился на крышу многоэтажного здания, что стояло на одной из улиц, ведущих к небоскребу. Внимание орланов сконцентрировалось на крысах. Все силы были направлены на сдерживание грызунов, поэтому меня пока не замечали. «Ну и зрелище», – пробормотал я, наблюдая, как танки едут по трассе, перемалывая мертвые тела крыс в фарш. Противное зрелище. Джеймс послал всего одну ментальную волну, но она уничтожила грызунов на десятки улиц вокруг кланового замка. Неудивительно, что драконы и кресты свернули нападение и спрятались в своих норах поближе к алтарям темной сферы. Я задумчиво посмотрел на небоскреб, прикидывая, как лучше атаковать. План был довольно прост – отвлечь менталиста на себя, а затем резко впустить Леви и атаковать замок с помощью слияния. С какой-то стороны хорошо, что Джеймс именно менталист, а не щитовик, к примеру. С алтарем под боком он смог бы черпать из него очки характеристик и так укрепить щит, что мы с Леви хрен бы его разбили, а вот менталисты довольно слабы в защите. «Начинаю», – уведомил я Мэй и начал выпускать кровь, изменяя ее навыком трансформации. «Я по-любому вызову подозрения своими способностями, даже с маскировкой, но если буду придавать всей крови стальной цвет, то подозрения так и останутся подозрениями. Просто сильный лорд металла, который ненавидит орланов не более». Создал несколько щитов, но еще на этапе активации навыка начал изменять их форму, придавая им вид стальных лепестков. Также поступил с кровавыми клинками, превратил их в гладкие серебряные колья. Я поднял руку, и передо мной образовалось несколько сотен стальных игл. «Андрей, ты обязательно справишься!» – подбодрила меня Мэй. И я резко опустил руку, посылая иглы в танки внизу. Звук получился такой, будто я стоял под металлическим навесом, а на улице шел ливень. Иглы не уничтожили танки, на них явно стояла какая-то защита, но на сантиметра 2-3 внутрь брони они точно вошли. Не знаю почему, но даже после моей атаки орланы тупили и не могли понять, откуда на них полился стальной дождь. Не ожидали, что после такой демонстрации силы кто-то осмелится на них напасть, ну их проблемы. «Бум!» – сказал я и щелкнул пальцами. «Бах!» Все иглы взорвались, а следом громыхнули и танки. К тяжелому запаху крови от трупов крыс добавилась еще и вонь их паленых шкур. И я – лорд металла со второстепенным классом взрыватель. Главное – не показать способности сверх этого. Через кровавую ауру я чувствовал в горящих танках полумертвых бойцов. Я взлетел, спустился к ним и по очереди убил стальными иглами, стараясь игнорировать отвратительный запах. Из-за черного дыма видимость была хреновой, но аура прекрасно заменяла мне зрение. Сегодня я не намерен никого жалеть. Нужно показать всем кланам на земле, что случается с нашими врагами. Предчувствие опасности. Я вильнул в сторону. Громыхнуло по мне, наконец-то открыли огонь. Фак, бросил я и рванул к площади вокруг небоскреба, разбрасываясь стальными иглами. Дорогу я видел хреново, но предчувствие опасности помогало избежать смертельных атак. «Бум!» – сказал я. «Бах!» Мои иглы взорвались, раздались предсмертные крики врагов. «Фак!» – кивнул я. «Не буду говорить по-русски, чтоб не выдать себя. Сейчас на мне сосредоточены сканеры, я уверен». Мне навстречу вылетел мужик, окруженный торнадо. Этого урода я узнал сразу. Он разрушил город Красного Ангела, когда Альянс атаковал архитекторов. «Фак!» – бросил я ему в лицо и резко ускорился, врубая бурление крови. «Ну, готовься, червь!» Американец мерзко усмехнулся, вокруг него закрутились десятки воздушных спиралей. «Зона отказа!» Американец растерялся, лишившись всех способностей. Он-то не знал, что это всего на 4 секунды. «Фак!» – рыкнул я и нашпиговал его стальными иглами. «Бум!» Кровавые ошметки разметало во все стороны. Я едва увернулся от куска печенки. Про зону отказа никто не знает. Этот навык я не показывал в бою. Использовал его только против Льва и Атина, но там нас никто не снимал. Жаль, что Торнадо и Пира не могут покинуть Африку. Волна подавления в этой ситуации очень бы пригодилась. «Андрей, ты только что убил Фреда, одного из вице-лидеров Орланов. Готовься, скоро тобой займутся всерьез». «Фак», – коротко ответил я. «Сейчас хорошая возможность. Почти все темные орлены на периферии сражаются с крысами и другими организациями». Я вылетел на площадь перед небоскребом и замедлился. По мне сразу открыли огонь. Зашипели выпускаемые РПГ-снаряды, загрохотала артиллерия, по металлической защите градом забили пули автоматов и снайперок. «Фак!» Я сделал крутой вираж, максимально ускоряясь и пропуская мимо себя основную опасность, затем создал большую серебряную сферу под собой и щелкнул пальцами. Она разлетелась во все стороны серебристым градом, прошивая насквозь бойцовую технику. Уверен, что со стороны зрелище смотрелось впечатляюще. Предчувствие опасности взвыло в голове, я соединил стальные лепестки перед собой и рванул спиной вперед, выстрелив кольями в направлении опасности, куда-то в крышу небоскреба. В следующее мгновение оттуда вырвалась волна, искажающая пространство. «Кача!» Моя защита захрустела, по ней пошли трещины. Я едва удержался, чтобы не использовать скачок. Это бы точно меня выдало. Я обновлял щиты и продолжал отступать, пока не ушел из зоны действия пространственной атаки. «Андрей, это главный помощник Джеймса. Это он разрушил башню и вычислил местоположение Ани». «Фак!» – зарычал я, мысленно матерясь. Бойцы на площади перестали стрелять, купол над небоскребом немного приоткрылся, и я увидел троих. Впереди у самого края стоял тонкий мужчина с сломанным носом и неряшливой рыжей шевелюрой. Он держал в руке один из клиньев, что я в него бросил, и с интересом разглядывал. Он не понимает, что я в любой момент могу его взорвать? Идиот! Я мельком глянул на него и полностью сконцентрировался на Джеймсе, который стоял позади рыжего и с прищуром смотрел на меня, чем дико бесил. «Андрей, рыжий, Майк с силами пространства, а толстяк за Джеймсом, Вилли, он щитовик, все они имеют особые навыки». Я только сейчас заметил толстяка, кудрявый, чернявый, с тупой, как у дебила рожей. «Кто ты?» – заговорил на английском Джеймс. «Почему напал?» Я не ответил. «Я дам тебе шанс», – продолжил Джеймс. «Присоединяйся к белоголовым орланам, иначе умрешь». Похоже, их напугала расправа над Фредом. «Фак», – ответил я и добавил. «Бум! Бах!» От взрыва заложило уши. Вся моя стальная кровь, которая до этого пролилась смертоносным градом, взорвалась, а вместе с ней и взрывоопасные вещества вроде пороха. Ударной волной меня откинуло назад. «Андрей, Майк не ранен, его защитил артефакт», – быстро сказала Мэй, будто зная, о чем я думаю. «Блин, жаль. Надеялся, что взрыв копья хотя бы руку оторвет этому уроду». «Андрей, к взрыву стягиваются солдаты с других сторон небоскреба. Поторопись!» Я сделал глубокий вдох и рванул к Джеймсу. «Темные орланы возвращаются к замку». «Фак!» – ругнулся я. Предчувствие опасности снова заревело, и я резко бросился вниз, закрываясь щитами. «Ча!» Мою защиту разнесло на куски, но я избежал основной атаки. И тут же почувствовал, Будто по башке ударили кувалдой. Голова сильно закружилась, я потерял высоту. Отклонено ментальное воздействие. Я выровнялся и встряхнул головой. Интуитивная защита меня прикрыла. «Андрей, твой щит!» Я резко посмотрел в сторону разрушенного щита. «Фак!» – прорычал я. На сломе осколков металл был красным. Трансформация не успела полностью изменить кровь щита. «Джеймс вызывает алтарь, Андрей!» «Начали!» – крикнул я и резко взлетел. На крыше вспыхнуло коричневое сияние. Толстый Вилли использовал особый навык и создал защитный купол, будто что-то почувствовав. Вдруг я против воли замедлился. Мое тело перестало меня слушаться, голову заполнил туман, глаза сами собой закрывались. Джеймс атаковал меня с усилением алтаря и неизвестного камня. Я не мог больше сопротивляться. Первый поток сознания полностью уснул, второй едва трепыхался. Краем глаза заметил, как рядом появился гигантский фиолетовый круг, и из него вылетел Леви. Сперва показался черный витой рог, затем прямоугольная голова, а после остальное тело. Через нашу связь я ощутил детскую радость демона. Я из последних сил отдал команду «Таран! Бах!». Леви расплылся в воздухе и врезался в особый навык толстого Вилли. Купол не смог сдержать моего демона и взорвался тысячей осколков. Леви со всего размаха ударил Джеймса рогом. Точнее, должен был ударить. Я почувствовал, как давление на мозги резко спало. Я пришел в себя и тут же взорвался кровавым туманом. Больше нет смысла скрываться. «Андрей, это Джеймс!» – крикнула Мэй. Но я уже увидел. Этот урод направил ладонь на Леви и как-то его сдерживал. На его лице и руках мигали зеленые руны, даже глаза горели изумрудом. Не успел я среагировать, как рыжий Майк рядом с ним загорелся желтым сиянием. Атакующий особый навык. Кровавая пленка. Леви покрылся защитой. Рев. Леви раскрыл рот и застонал, посылая звуковые волны в Джеймса. Бах! Громоподобный звук раздался с крыши, и Майк выстрелил черной молнией в Леви, прошивая его насквозь. Демон отлетел назад, оба его навыка прекратили действовать. В то же мгновение засиял золотой свет, а затем основание небоскреба взорвалось каменными осколками. «Ва-а-а-а!» – застонал от боли Леви и начал падать. «Андрей, Аня у нас!» Я пошатнулся от облегчения и чуть не упал. «Получилось!» «Андрей, Фен в битве с отрядом шаманов потерял контроль над собой!» Округу затопило черно-золотым светом, и в небе появилось гигантское, чуть меньше всего небоскреба, черно-золотое колесо с восемью спицами, как в Африке в битве с пожирателем душ. «Шаманы все убиты», – сухо доложила Мэй. Я посмотрел на Леви, который медленно заваливался на землю. «Скачок!» Я переместился на его голову и приложил ладонь, передавая ему свою кровь и помогая регенерировать. Землю вокруг затрясло, и колесо закрутилось, приближаясь к небоскребу. Я не видел Фена, но сильно волновался за него. Этот лысый гусь невероятно рискует. Самурай, Оливия, невидимка, стрелок и эльфа сейчас сражались с приближающимися войсками орланов. «Поддержку!» – прорычал я, когда Леви у самой земли выровнялся и замедлил падение. Мой демон был сильно ранен. Очень сильно. Странная молния прошла через все его тело и уничтожила больше половины внутренних органов. Золотой особый навык не иначе. Атакующий, вдобавок пространственный, самый мощный из всех, что я видел, но я могу сильнее. Слияние. Мы с Леви стали единым целым. Я чувствовал, что сейчас мой любой навык в разы усилился. Осознание этого подняло мое настроение. Аня спасена, Леви со мной, и если вовремя подлечить, не умрет. А Фен в своей сильнейшей форме. Кто может остановить архитекторов? Разве есть сейчас тот, кто выстоит против нас? А затем вокруг меня появились три оранжевых кольца, будто сотканные из света. Они окружили меня и едва заметно подрагивали. «Андрей, Ксиукин использовал на тебе особый навык. Твоя следующая атака усилится от 2 до 5 раз». «Ух!» – я широко улыбнулся. Леви поднялся до крыши небоскреба, и там я снова увидел этих уродов. Джеймс, весь красный от натуги и зеленый от рун, сдерживал 2 руками колесо драхмы Фена. 2 его приспешника помогали. Толстый Вилли создал полупрозрачный щит, а Майк пускал пространственные волны. Эта картина рассмешила меня. «Мэй, ты снимаешь?» Я достал корону короля и маску демона. Надел их и убрал кровавый туман, который скрывал мое лицо. Такая маскировка уже вошла в привычку. «Да, Андрей», – почему-то стуча зубами, сказала Мэй. Ее странный голос немного насторожил меня, но осознание собственного могущества не позволило сконцентрироваться на этой мысли. «Снимай!» «Бах!» Колесо Драхмы резко взорвалось и осыпалось вниз черно-золотыми лучами. «Андрей, Фен потерял сознание! Ребята отступают!» «Бенедикт!» Джеймс повернулся ко мне. Капилляры в его глазах лопнули, руки дрожали, а волосы частично поседели. Майк и Вилли сидели на полу и тяжело дышали. «Кровавый клинок!» Небеса заволокло красным туманом, стало темно, будто ночью. «Никто не смеет трогать моих людей!» – процедил я, едва удерживая управление над навыком. Совместное действие особого навыка Ксиукина и слияния оказалось слишком сильно, и я едва не потерял контроль. Хорошо, что додумался использовать самый простой навык. Я вытянул дрожащую ладонь над собой. Над небоскребом появился меч. Огромный красный меч высотой в 1/2 кланового замка Орланов. Джеймс, Вилли и Майк подняли голову и с ужасом на него уставились. «Я назову его Дамоклов меч», – прорычал я и сжал ладонь. Меч упал алой колонной, врезаясь в крышу небоскреба. Всю округу затопило красным светом, и небоскреб взорвался. Леви сдуло и развернуло в воздухе. Я едва успел погрузить себя по пояс в голову демона, иначе бы точно сдуло. Красно-голубое небо и красная земля смешались перед глазами. Голова жутко кружилась, я чувствовал дикую слабость, мои руки тряслись. На автомате смахнул все уведомления, потом посмотрю. Когда Леви стабилизировал свое положение, рядом появилась фиолетовая арка, и из нее вышел Алекс. «Это было лучшее, что я видел», – повелитель порталов поклонился мне, а затем положил руку на голову Леви. Я хотел остановить его. Надо проверить, выжил ли кто-нибудь из орланов. Моя аура не дотягивала до руин, в которые превратился клановый замок американцев. И камень. Надо забрать его. Попробовать слить со своим алтарем, черт. Но я просто не смог ничего сказать. Настолько выбился из сил. «Закройте глаза», – вежливо попросил Алекс. Я зажмурился, но даже сквозь веки увидел фиолетовый свет. «Андрей!» – услышал я голос Алисы. Я вылез из головы Леви и с трудом поднялся на ноги. На меня бросилась ангел, обняла, заплакала. «Все хорошо», – с трудом выговорил я. «Андрей, Аня, она...» Сердце замерло, я почувствовал, как волнение стягивается в груди и сжимает сердце. «Андрей», – в ушах раздался убитый голос Мэй. «Аня потеряла разум, Джеймс лишил ее рассудка». Перед глазами потемнело, я повалился вперед.